Было 4 часа, когда толпа зрителей вышла на улицу под яростные крики протестующих католиков, которые ошиблись кинотеатром. Они стояли на коленях и пели молитвы на фоне раздающегося из магнитофона «Да здравствует Дева Мария». Джек сразу понял, что произошло недоразумение. Зачем бы католикам протестовать против фильма о Мессиме? Мисс Вурц оказалась совершенно не готова к такому зрелищу. Мало этого, она не поняла, что протестующие не туда попали. Ну, конечно, они возмущены, что с экрана показали самоубийство. Ничего удивительного, сказала она Джеку и Клаудии. Припоминаю, что католики очень отрицательно относятся к самоубийцам. Да, именно так. Еще помню, какой шум поднялся из-за сути дела Грэма Грина. Кажется, именно из-за этой... а не другой его книги. Впрочем, если не ошибаюсь, католики протестовали и против силы и славы, и конца одного романа. Клаудия и Джек переглянулись. В самом деле, не стоит рассказывать Каролине про Годара и его фильм. Ни к чему, право. Тут какой-то телерепортер решил взять у мисс Вурц интервью. Та и бровью не повела, словно к ней каждый день подходят на улице телевизионщики. «Что вы скажете обо всем этом?» — спросил журналист. «Ну, я о фильме, о шумихе вокруг. Мне кажется, в этом фильме много драматического». «Да», — ответила мисс Вурц. «Он, конечно, не без длиннот. Иногда сложно понять, что хочет сказать режиссер, и хотя сюжет увлекательный, не скажу, что я всем довольна. Снято, впрочем, безупречно». Да и музыка, в общем, сделана с размахом. Журналист не рассчитывал на такую длинную сентенцию. Его явно больше интересовали католики и их истошные вопли. Но что вы скажете о протесте, начал он, надеясь направить мисс Вурц в нужное русло. Так всегда у журналистов. «Да кого этот протест интересует, боже мой!» — отмахнулась мисс Вурц. «Если католикам приятно заниматься самобичеванием из-за какого-то самоубийства, то, пожалуйста, милости просим». Помнится, они когда-то бушевали, что в Торонто продают рыбу по пятницам. Интервью с мисс Вурц вышло в 6-часовых новостях. Алиса и Лесли сидели дома и смотрели телевизор. И на тебе, прямо на них с экрана смотрит мисс Вурц в своем персиковом платье и проповедует, а по бокам стоят Джек и Клаудия. Джек был счастлив. Это похлеще, чем выдавать Клаудию за русскую. Да и Каролина была рада, хотя ничего не поняла. Любители кино, те, что ходили на Мессиму, совершенно не обрадовались встрече, устроенной им католиками. После выпущенных кишок молящиеся католики — не лучшее зрелище. Мессиме, подумал Джек, такое тоже бы не понравилось. Кишки-то он выпускал себе на полном серьезе. Клаудия и Джек повели мисс Вурц на вечерний прием. Никаких проблем с тем, чтобы туда попасть, не возникло. Местные охранники безропотно расступились бы перед Клаудией, даже если бы она направлялась в мужской туалет. Сама Клаудия говорила, что их пускают исключительно из-за Джека, но она ошибалась. Впрочем, в этот раз их пустили из-за мисс Вурц. Более того, когда они уходили, некий юноша решил поухаживать за ней, поднес ей цветок, изящно извлеченный им из барной вазы, и сказал: «Я вас обожаю, вы так прекрасно работали». А затем исчез в толпе. «Признаться, совсем не помню, как он выглядел, когда ходил в 3-й класс», — сказала мисс Вурц Джеку. «Нет, право, я столько малышни учила. Они потом все так меняются. Не могу же узнавать всех и каждого». Несколько извиняющимся тоном призналась она Клаудии. «Вот Джек другое дело, его я никогда бы не забыла». Джек и Клаудия, впрочем, думали, что молодой человек имел в виду вовсе не педагогические таланты мисс Вурц. Но как это ей объяснить? Впрочем, зачем это Джеку и Клаудии? Перед ближайшим рестораном стояла длинная очередь из лимузинов, и за рулем одного из них Джек увидел старого знакомого. «Пиви!» — закричал он. Ямайский великан выскочил из машины и обнял Джека, даже поднял его в воздух. Тут-то толпа воинствующих католиков и решила, что Джек играет в фильме Годара Иосифа. Ну, конечно, ведь его обнял таксист, а значит, Клаудия — исполнительница роли Марии. За кого они приняли мисс Вурц, уже не важно. «Джек Бернс, да ты уже звезда!» — воскликнул Пиви, сжав Джека так сильно, что тот не мог дышать. Католики обступили их со всех сторон, не вставая с колен. Клаудия явно занервничала. Что же касается Каролины Вурц, то у нее их фанатизм с детства сидел в печенках. «Эй вы, коленопреклоненные, почему бы вам для начала не пойти домой и не прочесть его книги?» — обратилась к католикам мисс Вурц. Прямо перед ней на коленях стояла юная девушка. Ее лицо было чем-то перепачкано и залито слезами. Джек видел ее недоумевающий взгляд. «Боже мой, Иисус писал книги? Я и не знала». Прочие просто повторяли: «Да здравствует Дева Мария!» «Так, Джек, давай побыстрее в машину», — сказал Пиви, раскрывая одновременно дверь для Клаудии и мисс Вурц. «Милая, не беспокойся. Это водитель миссис Уикстед», — объяснила мисс Вурц Клаудии. Словно бы покойная миссис Уикстед до сих пор пользовалась услугами Пиви. К сожалению, какой-то католик обхватил Клаудию за ноги. «Отпусти ее, трусливая тварь!» — прикрикнула на него учительница. «Ты не понимаешь? Он убил себя, потому что хотел слить воедино жизнь и искусство». Мисс Вурц имела в виду Миссиму, разумеется. Но католик, который после этих слов нехотя отпустил Клаудию, подумал, что Каролина ведет речь о Христе. На лице у него отобразилось крайнее возмущение. Он вообще выглядел возмущенным, пожилой, лысый, в белой, практически прозрачной рубашке с длинными рукавами и карманом, из которого торчала протекшая ручка. Одним словом, вылитый сборщик налогов, сбежавший из психиатрической лечебницы. Пиви сумел-таки затолкать Клаудию в машину. Но мисс Вурц продолжила атаковать коленопреклоненную толпу. «Да, он был японец, и он хотел покончить с собой. Смиритесь с этим и идите по домам. Боже мой, несчастный Иисус Христос, оказывается, японец. Матерь Божья!» «Это сколько же раз нужно теперь повторить «Да здравствует Дева Мария», чтобы свести с имени Господнего подобную напраслину?» Такие вот три мысли отразились на лицах коленопреклоненных. Дабы окончить комедию, Джек обнял мисс Вурц за ее узкую талию, словно приглашая на танец, и прошептал ей на ухо: «Мисс Вурц, они все сумасшедшие. Садитесь в машину, а? Боже мой, Джек, ты стал такой куртуазный!» — провозгласила Каролина и села на заднее сиденье. Клаудия помогла ей устроиться поудобнее, а Пиви толкнул Джека на оставшееся место и захлопнул дверь. Одна из протестующих обняла Пиви за ногу, но гигант невозмутимо зашагал прямо с висящей на ноге женщиной к водительской двери. Та, видимо, решила, что даже религиозному рвению есть пределы, и отпустила ямайца. Джек так и не узнал, какую настоящую кинозвезду в тот вечер возил Пиви. Тот не мог припомнить фамилию. Сначала он отвез домой мисс Вурц, затем Джека с Клаудией. Джек не знал раньше, где живет Вурц, но не удивился, когда Пиви остановил лимузин у большого дома на Рассел-Хилл-Роуд. Оттуда легко дойти до школы Святой Хильды пешком. Удивился он, когда мисс Вурц попросила Пиви подъехать к черному ходу, откуда в ее маленькую наемную квартирку вела узкая лестница. Так откуда же она брала деньги на все эти дорогие вещи, что носила в школе? Если это было ее наследство из Эдмонтона, что же, видимо, оно уже потрачено? Был ли у нее и правда жених или тайный любовник, либо, что совершенно невероятно, бывший муж с состоянием и хорошим вкусом? Если и был, то, видимо, его давно нет. Мисс Вурц не позволила Джеку проводить ее в свое скромное жилище. Возможно, решила, что приглашать молодого человека к себе неприлично. Потому что, когда проводить ее вызвалась Клаудия, она согласилась. Джек остался ждать с Пивой внизу. Потом он попросил Клаудию описать ему квартиру Вурц. Та отреагировала с раздражением. «Я не осматривалась особенно», — сказала она. «Она пожилая женщина. У нее куча всякого барахла, все раскидано. Старые журналы и тому подобное. Телевизор. Не видела. Но я не присматривалась. Говорю же тебе. Фотографии. Вообще. Изображение мужчин. Боже мой, Джек, у тебя что, стоит на нее?» Они лежали в Эмминой кровати, где больше не было плюшевых мишек. Видимо, их выкинули Алиса и миссис Оуслер. Джек не мог вспомнить ни одного. Зато воспоминания, как в этой самой кровати Эмма учила его мастурбировать, он не мог изгнать. Клаудия явно не в настроении, подумал Джек, и решил не посвящать ее в столь интимные подробности. Несмотря на приемы и кино, большую часть времени Джек и Клаудия проводили в дочурке Алисе, во всяком случае Клаудия. Джек частенько оттуда сбегал. Народ из соседнего магазинчика «Армии спасения» нравился ему больше маминой клиентуры. Билл из Абердина был моряк, равно как Чарли Сноу, и матросик Джерри, Тату Оля и Тату Петер. Ну и Док Форест, конечно. Они учили Алису чернильному искусству, но мир не стоит на месте. И хотя дочурка Алисы периодически татуировала грехопадение и разбитые сердца, картины, поддерживающие моряка в долгом походе, ныне на коже юношей, решивших сделаться меченными на всю жизнь, чаще красовалась вульгарность иного толка. Романтика портовых городов Северного моря и Балтики канула в пролив Скагеррак, как и мерный шум тату-машин, когда-то убаюкивавший Джека. Нет больше бравых девчонок из отеля Торни, ни Ритвы, чьи груди Джек так и не увидел, ни Ханнели с ее небритыми подмышками и родимым пятном над пупком в форме штата Флорида и цвета красного вина. Когда-то Джек ничего не боялся. Мог кому угодно подойти из бухты-барахты выпалить: «Хотите татуировку?» Так он и сказал той красавице в Бристоле, а еще добавил: «Если у вас есть время, у меня есть комната и оборудование». Подумать только. Это ведь он, Джек, предложил маме подарить татуировку самому маленькому солдату.